Глава 9. Над городом вертикально поднимался длинный столб черного дыма, издалека заметный в пронзительной синеве. Увидев дым, я окреп духом и нервами. Жрецы жгли смоляной костер в полном соответствии с заветом. Если в обители птиц и человеков изобличена измена, следовательно, возвестить о ней дымовым сигналом, дабы все, покинувшие город для тех или иных надобностей, немедленно вернулись. Согласно завету, суд должен вершиться при всем народе. Не прячась, я опустился на площадку перед главными воротами. 20 лет мои ноги не касались этих старых длинных досок, выгоревших до пепельного цвета. Сердце мое стучало, я волновался. Из ворот вышли сразу 4, оснащенные по полному тревожному уставу, со щитами и копьями в шлемах, лица закрыты масками. Пока они приближались, я снял перевязь с мечом и бросил на настил далеко вперед перед собой. Вынул нож, тоже бросил, поднял руки. 4 приблизились, выставили копья. Железные острия были наточены до остроты солнечного луча. «Кто таков?» — спросил один из воинов, обладатель серебряного, тускло сверкающего нагрудного знака, младший командир дневного караульного наряда. «Когда-то этот знак носил я сам. Правда, недолго». Прочие охранники сверлили меня настороженными взглядами и явно были готовы пронзить мою грудь без малейших колебаний. «Мое имя Соловей», — сказал я. «Уроженец Вертограда, сын Соловья-старшего, преступник. 20 лет назад осужден за разбой и изгнан». «Зачем вернулся?» «Понадобилось». «Лечь на настил, лицом вниз, руки в стороны. За сопротивление смерть на месте». Я сделал, как велели. В 4 руки меня обхлопали, обшарили от плеч до пяток. Меч и нож подобрали, изучили. «Вставай, руки за спину, смотреть вниз. Молчать, выполнять приказы. Дернешься, убьем. Шагай вперед». «Мешок», — сказал я. «Что?» «Мешок забыли на голову надеть. По уставу так». «Знаешь устав?» «Я тоже служил в охране. Меня толкнули в спину. Сейчас разберемся, где служил. Шагай быстрей». Миновав ворота, меня провели в караульные помещения, заполненные молодыми ребятами с оружием в руках. В день суда вся охрана была поднята по тревоге. Наряды удвоены, а в княжьем доме и в храме утроены. Казарма гудела голосами, звоном металла, треском открываемых и закрываемых дверей. Когда меня ввели, шум затих. Я рискнул поднять голову и посмотреть в лица, и успел поймать 3-4 любопытных взгляда, и увидел, что новая выросшая без меня молодежь была хороша. Крепкие тела, бронированные, влитые мышечные корсеты, красивые, хоть и слишком юные лица, умные глаза. Потом меня сильно толкнули в спину. «Смотреть в пол!» Ввели в комнату для пойманных. Закрыли тяжелую дверь. Я сел на лавку и стал привыкать. Ноздри обоняли запахи бальсы, пробки и смолы. Огромная конструкция дышала, играла, подрагивала. Колебания были ничтожны, но все же ощутимы. Пол ходил то вниз, то вверх. Стыки несущего каркаса протяжно скрипели. Стены не задерживали звуков. В жилых комнатах мы обычно завешивали стены коврами, чтоб не слышать соседей. Но в камере для задержанных не могло быть и речи о коврах. Только голое дерево. Караульное помещение ходило ходуном. Звучали шаги, звон оружия, доносились десятки возбужденных зычных голосов, из оружейной скрежетали точильные камни. Все шло, как я рассчитывал. И ведьма не соврала, угадала. Я улавливал целые части, куски разговоров, где повторялись слова «суд», «старший финист», «дикая девка», «золотое платье», «цесарка», «жрецы», «измена». Молодые охранники не были напуганы. Происходящее их скорее развлекало. Один раз я даже услышал взрыв смеха. Спустя короткое время разговоры вдруг разом стихли. Грянули двери, послышался топот тяжелых ног. Раскрылась дверь, ко мне вошел Куланг. Его взгляд, обращенный на меня, был холодным и спокойным. Я тоже не выдал себя ни единым шевелением. Мой товарищ был одет в полную боевую броню, состоящую из тончайших медных и бронзовых пластин, и опоясан по старому воинскому обычаю двумя мечами. По осанке его, по исходившей яростной силе, было видно, что власть его и авторитет среди молодых воинов громадны. Когда он вошел, прочие сгрудились за его спиной, боясь дышать и ловя каждое слово командира. «Соловей», — презрительно сказал он, — «ты осужден и изгнан. Зачем ты вернулся?» «На суд», — ответил я. «В храме зажгли смолу. Я увидел дым. В завете сказано, что в суде участвует весь народ до последнего человека. Я тоже хочу». Куланг посмотрел прямо в мои глаза. «У тебя есть что сказать на суде?» «Есть». «Хорошо. Тогда подожди, с тобой еще поговорят». Куланг повернулся к прочим и кивнул в мою сторону. «Этого строго стеречь. Окно закрыть. В разговоры не вступать». Тут же его воля была исполнена, и на мое окно снаружи надвинули крепкую деревянную заслонку, закрепили железными винтами. Очень довольный происходящим, я снял с себя надоевший доспех, размотал сапоги, стянул из штаны и рубаху, поправил и обгладил всю одежду, заново оделся и обулся, туго подпоясался, подготовил себя к дальнейшему. Время шло. Голоса за деревянной стеной звучали звонко, но ровно, ничего не происходило. Одни парни приходили из караула, другие уходили. Насколько я уяснил из подслушанного, принятые меры безопасности показались всем чрезвычайными. У ворот храма велено было поставить четверых, и у входа в княжий дом еще четверых. По личному повелению князя молодого финиста и его жену заперли по своим комнатам, и у каждой двери стояло еще подвое. Марью же поместили непосредственно в комнате князя, и сам князь прямо сейчас ее допрашивал, и охраняли его покои старшие начальники, в том числе Куланг. Внешние наряды по периметру города, под основанием и высоко наверху, на границе верхнего неба, были также удвоены и сменялись в два раза чаще, чем обычно. Арсенал был открыт, оружейники проверяли и заново правили клинки, кинжалы и навершие копий. По вибрациям пола я понимал, что никто в городе не спит, все на ногах. Все встревожены, все намерены, отложив дела после захода солнца, явиться на главную площадь. «Суд в нашем городе скорый. Если ты преступил закон сегодня, должен быть наказан на завтра и не позже». Ожидание стало мне надоедать, я устал и лег на лавку лицом вниз, чтобы расслабиться, но как раз в этот миг голоса воинов снова смолкли и загремел засов на двери. Я сел. Когда увидел вошедшего, встал и поклонился. «Это ты?» — негромко сказал старый князь финист. «Давно не виделись». Я мог бы ответить, что совсем не так давно, третьего дня, наблюдал за ним, входящим и выходящим из избы ведьмы Язвы. Он, разумеется, давно забыл обо мне, но я его помнил. Я про него много знал. Но промолчал, только кивнул. Следом за князем один из охранников поспешно внес кресло. Хозяин вертограда медленно сел, поморщившись и потерев ладонями колени. Глухо звякнули золотые браслеты на его запястьях. Он подождал, пока охранник выйдет и закроет дверь. «Ты не вовремя вернулся», — сказал он. «Нет, князь», — сказал я, — «вовремя. Это я все подстроил. Это я принес в город дикую девчонку». Я продолжал стоять. Князь некоторое время молчал, потом спросил: «Зачем тебе это?» «Я хочу, чтобы меня простили. Ты помилуешь меня, и я вернусь домой». Старший финист выглядел усталым, недовольным, но решительным. Руки его немного дрожали, выдавая сдерживаемое раздражение или даже гнев, и еще портило впечатление дряблая, слишком тонкая, уже совсем старческая шея. Но, в общем, он держался, как настоящий всесильный хозяин своего всесильного народа. Он так и не предложил мне сесть. «Почему я должен тебя помиловать?» «Отвечу», — сказал я, — «если пойму, что произошло. Чтоб я принес тебе пользу, я должен знать, как все было». Князь хмуро погрозил мне пальцем. «Ты хитрый, я вижу». «Может, и хитрый, но клятве не изменял. И тебя не предавал и не предам». «Увидим», — сказал князь, нехорошо усмехнувшись. «А было вот что. Жена моего сына впустила в спальню чужого человека, дикую девчонку. Впустила в обмен на подношение. Возможно, девчонка соблазнила моего сына. Возможно, применила колдовство. Финист был слабый после болезни, а тут поднялся здоровее здорового. Взял оружие, призвал охрану. Жену приказал схватить за предательство. А потом уже я вызвал свою охрану и велел взять всех. И дикарку, и сына, и его жену». Старший финист надвинулся, посмотрел из-под лобья. Мне удалось выдержать удар его взгляда. «Теперь говори, каким боком ты здесь?» «Я здесь не боком, я лицом. Я помог вернуть память твоему сыну. И еще я помог изобличить измену. Я сделал это ради тебя и своего народа, но и ради себя тоже. Лукавить не буду. Я попрошу прощения, и, надеюсь, мне разрешат вернуться. Вот моя цель. Я пришел с добром. И девка эта дикая тоже пришла с добром». «Я должен ее казнить», — тяжко выдавил старый князь. «По завету так. Но мой сын против». «Тогда казни и меня», — сказал я. «Мы с ней заодно. Я ее сюда доставил и сам пришел, чтобы поддержать. Я все знаю про тебя, князь, а ты все знаешь про меня. 20 лет назад я служил в городской охране. Ты хорошо относился к моему отцу. Когда ты проходил мимо, ты всегда хлопал меня по плечу». «Твой отец умер», — сказал князь. Я кивнул. «Да, 8 лет назад. Я был на похоронах. Прокрался тайком. Потом вернулся вниз. И там внизу я видел тебя, князь Финист. Много раз». Старик выпрямился. Теперь в его взгляде было враждебное любопытство. «Ты спускался в долину», — продолжал я. «Ты посещал старую ведьму Язву. Может быть, ты знаешь ее под другим именем. Это не важно. Важно, что я тебе не враг. Я хочу тебе помочь. Я уважаю твоего сына. Я уважаю его подругу, эту земную девочку. Никого сильнее ее я не встречал ни внизу, ни наверху. Я на твоей стороне. Я сделаю все, что ты скажешь. Только пообещай, что меня простят». «Никакого обещания, — сурово произнес старший финист, — дать не могу. Это решит суд согласно завету». Я собрался с духом и тоже придвинулся ближе к старику и перешел на шепот. «Согласно завету, Твой сын не должен был сходиться с бескрылой девушкой, а он сошелся. Согласно завету, твой сын не должен был ничего рассказывать ей про наш город, а он рассказал. И даже подарил дорогой инструмент. Согласно завету, ты, князь, не должен был лечить сына дикарскими снадобьями, а ты лечил. Ты мог погубить его. Слюна змея — сильнейший яд. Твой единственный сын едва не сделался бессмысленным дураком. Тогда ты остался бы без наследника, а наш народ без правителя. Младшего Финиста спасло только чудо. Я могу все это сказать на суде. А могу не сказать. Князь выслушал, гордо выпрямился. «Есть еще один путь», — ответил он. «Я прикажу удавить тебя здесь, сейчас, и сбросить вниз». «Да», — сказал я, — «можешь, но не сделаешь». Я прилетел сам и сдался добровольно, потому что верю в твою мудрость. Ты никогда не был жесток. Ты правил не страхом, но разумом и знаниями. Оставайся таким же. Мы все тебя любили и любим. И даже я, проживший полжизни внизу, теперь, говоря с тобой, понимаю, что люблю тебя. Повторяю, я ради тебя готов на все. Я давал тебе клятву верности и до сих пор ей верен». «Ты смелый парень», — похвалил князь. «Нет во мне смелости», — ответил я. «Только отчаяние. Я давно решил, или вернусь к своим, или умру. Без моего народа мне жизни нет». Старый князь выслушал с совершенно бесстрастным лицом и поднялся, снова тяжело уперев обе руки в колени. «Исполин слабеет», — подумал я. «Сколько ему лет? 250? Если уцелею, надо будет спросить у жрецов». «На твоем месте, — произнес князь, — я бы готовился к смерти». «Подожди, — сказал я, когда он уже шел к двери. Если убьете меня, пощадите хотя бы девушку, хотя бы ее». Ответа не было, старик исчез. Тот же мальчишка-охранник с крепкой шеей и толстыми щеками вынес кресло, глянул на меня опасливо и закрыл дверь. «Может, и убьют, — подумал я, — обоих, и Марью, и меня. Тихо задушат и сбросят, следов не останется. Не все знают, что в комнатах княжьего дома есть тайные выходы, люки в полу. Старик может самостоятельно открыть такой люк и сбросить Марью, ничего никому не объясняя. Была девка, и нет ее. Был соловей, преступник, разбойник, и нет соловья. Да, он был умен и великодушен, старый правитель летающего народа, но за 20 лет моего отсутствия великодушие могло исчезнуть. Жизнь переменчива. Добряк может озлиться, благородный стать подлецом. Не сам ли я прошел тот же путь? От воина, человека чести, до злодея. Уповая на благородство других, вспомни о себе, о том, как низкие помыслы одолевали тебя. Ожидая от ближних правды, отыщи ее сначала в себе. Я подумал, что неплохо было бы помолиться. Однако священные слова давно стерлись из памяти. Честно сказать, я никогда не помнил до конца ни одной молитвы. В молодой голове такое не задерживается. Безо всякой уверенности я подошел к окну, снаружи закрытому, но пропускающему сквозь щели тонкие золотые лезвия, и подставил лицо под луч. «Великое солнце!» — пробормотал. «Ты даешь свет, им же все мы живы. От твоего тела питаемся!» Как учили жрецы, трижды сильно нажал пальцами на закрытые глаза, и под веками в черной пустоте вспыхнули разноцветные бутоны удивительной красоты, переливчатые радужные знаки, послания высшей сущности. Ничего не взыщем, кроме света, и его воле подчинены. Дальше я не помнил слов. Узоры на обратной стороне век быстро вспыхнули, но также быстро исчезли. Еще раз повторю, я никогда не был благочестивым. Два или три основных заветных стиха меня заставили выучить в детстве родители и учителя. Повзрослев, я все забыл. Не было у меня никогда никаких особенных отношений с Богом. До изгнания я был слишком молод. Юному дураку Бог не нужен. После изгнания я решил, что Бог меня оставил, и с тех пор почти никогда не вспоминал о нем. Бог был наверху. Бог любил сверкание, сияние, сладкие запахи и красивые слова. Бог любил дышать полной грудью в храме, где потолок восходит к небу. Бог любил сиять в чашах, наполненных алмазами, рубинами и изумрудами. Бог очень любил отразиться в золотой поверхности алтаря. Бог хотел, чтобы тысячи людей, специально разряженных в парчу и бархат, вставали перед ним на колени. Я же был замотан в тряпье и задыхался в нижнем мире. Я умирал от сырости и скверных испарений. Вокруг меня не было ничего сияющего. Вместо сладких благовоний я обонял тяжкие смрады животных калов, а вместо песнопений слышал только рычание зверей, готовых в любой момент вцепиться в мое горло, и шипение стремительно ползающих рептилий, готовых отравить меня ядом. Нет, Бог меня не покинул. Он, всесильный и сверкающий, каждый день выходил из-за края земли, даруя мне очередной еще один день существования, горчайшего, сходного с пыткой. Он никак не облегчил мне судьбу. На мои злоключения он только смотрел. Может быть, он сам обрек меня на тяжкие испытания. Так или иначе, у меня не было ни малейшей причины помнить о Боге и вести с ним какой-либо диалог. А теперь вот захотел. Но это длилось недолго. Я попросил у него подмоги, но не для себя, для девки Марьи. Показалось, что просить для себя в нынешней ситуации не слишком честно. И я попросил, чтоб все получилось у земной девочки. Уж не знаю, помогает ли наш Бог нижним троглодитам, если переживу этот день. Спрошу у жрецов. После полудня из-за двери донеслись запахи еды. По традиции воинов, несущих службу в охране, ежедневно кормили земной пищей. Обычно никто не отказывался. Поесть значило убить время. Караульная служба, хоть и престижна, но на самом деле очень скучна. Смена длится сутки, от полуночи до полуночи. За сутки каждый воин половину времени проводит на посту, вторую половину времени отдыхает в караульном помещении. Точить клинки и рассказывать друг другу анекдоты надоедает уже через месяц. Те, кто прослужил в охране больше года, в основном молчат и к службе относятся как к повинности. Так было в мои времена, когда я сам был одним из них. От нечего делать я очень долго, половину дня с полудня до вечера, просидел возле двери, подслушивая разговоры молодых воинов. В общем помещении одновременно находилось примерно 2 дюжины человек, из которых большая часть старшие охранники помалкивали, но 5 или 6 молодых оживленно обсуждали происходящее. После обеда караул сменился. Пообедавшие заступили на посты, а отбывшие смену пришли и, в свою очередь, тоже шумно уселись обедать. Эти принесли новую порцию новостей и слухов и обменялись с остальными. Речь шла о покушении на жизнь княжеского сына. Вор и разбойник Соловей, сидящий сейчас вот за этой дверью, доставил в город дикую девку, убийцу, вооруженную ножами и древнейшим земным колдовством. Чтобы добраться до княжеского сына, девка сошлась с его молодой женой и за одну ночь сшила для нее золотое платье. В обмен на это платье цесарка разрешила девке зайти в спальню. Девка заперла дверь изнутри. Она и Финист пробыли наедине совсем недолго, время, за которое прогорает один настольный масляный светильник. А в такой светильник, как вы знаете, нужно доливать масло 8 раз за ночь. Когда время вышло, цесарка стала стучать в запертую дверь. Ей не открывали. Она стала колотить кулаками и подняла тревогу. Мгновенно вбежала охрана, но тут дверь открылась, вышел младший Финист, вооруженный мечами. Охрана не осмелилась спорить. Финист приказал запереть и связать собственную жену за измену. Цесарка подняла крик. На шум пришел Ниясет, попытался увести дочь с собой, но младший Финист не позволил и приказал задержать и запереть и самого Ниясета тоже. Охрана не знала, что делать. Младший князь был настроен решительно и меч держал высоко. Его нельзя было узнать. На свадьбе он еле ходил, был бледен и пил маковый настой, а теперь громогласно кричал про измену и требовал разбудить отца. Наконец прибежал старый князь, тоже с мечом в руке, в окружении личных людей, в том числе назвали и Куланга, и все решилось. Исполин отшвырнул с дороги сына, вошел в спальню и вывел оттуда Марью за руку и оттащил к себе. Младший князь попытался помешать, но отец приставил меч к горлу девки. Сын отступил. По приказу старика в своих комнатах заперли и сына, и его жену цесарку. Девку Марью князь увел к себе и допрашивал весь день, и теперь продолжает. Ниясет остался при своей власти и теперь пребывал рядом с дочерью. Охранять самого начальника охраны было бессмысленно, и Ниясет, несмотря на запрет, уже дважды выводил свою дочь из комнаты. Один раз они зашли домой, и цесарка переоделась, второй раз зашли в храм, и оба долго там молились и пожертвовали на алтарные нужды подарок невероятной ценности — платье, вязаное из тончайшей золотой нитки. Спустя малое время старый князь призвал к себе Ниясета и коротко с ним поговорил. Немедленно по окончании разговора начальник охраны поспешил в храм и забрал золотое платье обратно с глубокими извинениями и вернул дочери, причем дочь была совсем не рада. Причины произошедшего никто не знал. Парни поумнее строили догадки, другие критиковали умников, третьи отмалчивались. Время катилось к вечеру. Общее мнение было таково. Дикая девка соблазнила княжьего сына и зачаровала сильнейшим любовным заклятием. Теперь несчастный парнишка оказался всецело в ее власти, и то, что она до сих пор находится в покоях старого князя и разговаривает с ним, — плохой знак. Возможно, ведьма зачарует и старика, и тогда городу конец. Свет, доходящий до меня через узкие щели в деревянном заслоне, стал слабеть и однажды вовсе пропал. Мучительный длинный этот день, наконец, закончился. Я уже настроился, что меня вот-вот выведут. Уже доносился снаружи топот многих сотен ног. Люди шли на площадь, люди хотели видеть суд и участвовать в нем. Когда замок на двери заскрежетал, я уже был готов, вскочил и поправил ремень. Однако вместо караульных ко мне вошел сам Ниясет, кряжистый и длиннорукий, низкорослый, источающий угрозу. Он держался очень прямо и не убирал ладони с рукоятей мечей. Он выглядел как человек, готовый изрубить в куски любого, кто встанет на его пути. Он принадлежал к тому же поколению, что и сам старый князь. Он числился в телохранителях уже больше полувека. Следом за ним, ступая бесшумно, вошла его дочь, цесарка, молодая жена княжьего сына. Я, наконец, увидел ее вблизи. Ее кожа блистала свежестью. Огромные глаза мерцали, Черные волосы струились радужным водопадом. Строгое платье из багряной парчи закрывало все тело от горла до пят. Миру было явлено только лицо. Бледное, совершенное, без малейших следов краски и пудры. На ней не было никаких украшений, даже колец на пальцах. На малое мгновение я отдался во власть ее всепобеждающей красоты, бешеной самочьей силы. Она явно точно знала, чего хотела, и мир людской, верхний и нижний, не составлял для этой девушки никакого секрета. У меня хватило ума поклониться дважды, сначала папаше, потом дочери. «Сядь!» — сходу велел Неясыт и подошел ближе. Ростом он был мне едва по грудь. Опустившись на лавку, я оказался с ним лицом к лицу. «Зачем ты здесь?» — спросил он. — Чего добиваешься? — От вас ничего, — ответил я, — кроме снисхождения. Но тут цесарка сделала очень плавное и мягкое, но решительное движение. Обойдя отца и выступив вперед, наклонившись ко мне, и заявила тихо, но гневно и энергично: «Не будет тебе снисхождения. Зачем ты притащил в город эту суку? Зачем дал ей золотую нитку? Чего ты хочешь?» Она тяжело пахла сладкими духами. Я через силу улыбнулся. «Хорошо бы пересмотреть мой приговор. Хорошо бы его отменить». Цесарка переглянулась с отцом. Тот рассматривал меня с презрением. «А при чем тут девка?» «Девка — это повод», — мирно сказал я. «Если бы не девка, вы бы меня и слушать не стали, а так меня послушает весь народ. 5000 человек. Может, они меня простят? Вот моя цель. Вот зачем я это устроил». Они слушали меня внимательно, глядели, не отрываясь. Папаша Неясыт слишком тяжко сопел носом и слишком часто лязгал своими длинными мечами, а дочь слишком нервно кусала губы. Было видно, что оба напуганы и ни в чем по-настоящему не уверены. Отсюда и слишком грозный и бешеный их вид. Если бы они точно знали, что за ними нет никакой вины, вели бы себя спокойнее. Смотреть на них было неприятно. Правда, на дочку, княжью жену, менее неприятно. Ее синие глаза, даже полные страха, все равно были бездонны. «Нет», — вспомнил я, — «она теперь не просто княжья жена, а обладательница статуса княгиня народа птицы человеков. Если бы мать молодого финиста была жива, княгиней города называли бы ее, а жену сына младшей княгиней или княжьей женой. Но поскольку супруга старого князя давно скончалась, по закону главной женщиной города и всего народа стала жена старшего сына. На малый миг я позавидовал и сыну, и отцу, и всем прочим князьям в мире. Самые красивые женщины всегда достаются наиболее сильным, могущественным и богатым. Красота цесарки была инфернальна, запредельна, волшебна. «В чем секрет золотого платья?» — спросила она. Мне удалось изобразить недоумение. «Какого платья?» «Золотого!» — раздраженно повторила цесарка, — «связанного из золотой нитки». «Не знаю», — ответил я, на этот раз совершенно искренне. «Клянусь жизнью, нитку девке подарил я. А что она из нее связала, не имею представления. Если честно, я сомневаюсь, что за одну ночь можно связать платье». «Она связала», — произнес Неясыт. «Очевидно, применила неизвестное нам колдовство. Под действие колдовства попал и старый князь. Теперь он хочет, чтобы моя дочь явилась на суд именно в этом платье. Зачем ему это нужно?» «Не знаю», — повторил я с сожалением. «Говори все, что тебе известно про дикую девку». Я послушно изложил. Во-первых, она не колдунья. Младшая из трех дочерей кузнеца, родилась на юге. Там же и сошлась с княжьим сыном. Потом его ранили. Он вернулся в город, а девка пошла его искать. Искала 3 года, пока не добралась до нашей долины. Там мы встретились. Я привел ее сюда. «С какой целью?» «Чтобы помочь ей вернуть любимого». Цесарка покраснела, запах духов усилился. «У любимого есть жена!» «Я этого не знал. Я ничего не знал и не знаю. Я изгнан. Мне нельзя было тут появляться. Я думал, что делаю доброе дело, возвращаю подругу младшему финисту. Я думал, меня поблагодарят и наградят, и отменят приговор. А попал на суд. Знал бы, что так выйдет, ни за что бы не полез. Остался бы внизу». Неясыт оглянулся на дочь и вздохнул. «Девку казнят, — сказал он, — сбросят, а тебя повесят. Ты живешь последний день, но я могу спасти тебе жизнь. Ты ведь хочешь жить?» «Хочу, — ответил я, — глупо отрицать». Неясыт улыбнулся, обнажив зубы, между прочим, крепкие и целые, и пока я на них смотрел, он грубо схватил меня за волосы и потянул мою голову ближе к своей. «На суде!» — тихо прохрипел он, сжимая сильные пальцы на моем затылке. «Ты должен сказать, что девка тебя обманула. Скажешь, что она колдунья, скажешь, что она собиралась соблазнить чужого мужа и подчинить его своей воле и прибрать к рукам весь город. Золотую нить она также получила от тебя обманом и хитростью. Скажешь так, и тебя пощадят, даю слово». И разжал хватку. Я посмотрел на обоих, одинаково дрожащих от волнения, и покачал головой. «Не могу. Это же неправда. А на суде врать нельзя. Начнут допрашивать, выяснять подробности, поймут, что я обманываю. Тогда точно повесят». «Не бойся!» — резко произнес Неясыт. «Никто не будет тебя допрашивать. На сегодняшнем суде ты не главный. Тебя вообще никто не ждал. Ты никому не нужен и не интересен. Тебе зададут от силы 2 или 3 вопроса. Поверь, так и будет». «Все равно», — сказал я, — «не могу. Я прибыл с чистым сердцем, чтобы попросить у народа прощения. Врать в такой момент никак невозможно». «Мы тебе заплатим», — тихо сказала цесарка, — «золотом или алмазами». «Благодарю», — ответил я, — «но у меня есть свои алмазы и золото, и еще многое другое. Если народ и князь простят меня, я отдам свои богатства на нужды храма и начну жизнь с чистого листа. И этих ваших предложений про соврать на суде и заплатить за это алмазами я не слышал и никому не скажу, но для себя вывод сделаю. И врать не стану. Я уже был преступником, и мне надоело. Теперь хочу пожить честно». Они молчали. Я очень хотел высказаться до конца, заявить им, что они оба продажны и думают, что остальные люди такие же. Им обоим никак нельзя находиться рядом с верховной властью. Именно эти двое и были настоящими изменниками, достойными жестокого наказания. И то, что дочь обменяла собственного мужа на золотую тряпку — закономерность. Она для того и рвалась наверх, чтобы продавать все, что можно, и всех, кого можно, и наслаждаться золотым сверканием. Так и не сказав ни слова, они ушли. Сначала отец, следом дочь, от нее остался сиропный запах. Провожая их, я опять 2 раза поклонился. Но они не обратили на мою вежливость никакого внимания. Тут следует кое-что пояснить. Читатель моих записок может заподозрить, что на протяжении всего того дня, длинного и трудного, я только и делал, что просчитывал варианты, подслушивал, обдумывал и ловко маневрировал, договариваясь с всесильными князьями и не менее всесильными их придворными, и даже дерзил, и вообще выступал как бесстрашный и привлекательный хитрец, все предугадавший и предусмотревший заблаговременно. На самом деле все было не так. Я бы хотел, конечно, выглядеть блестящим ловкачом, презирающим смерть. Я бы мог тут соврать и остаться в памяти потомков прекрасным молодцем. Но я заранее решил, что в моей повести не будет ни слова лжи. И я очень старался, чтобы нигде не пойти против настоящей истины, и всюду стремился прямо к ней, вскрывал ее и обнажал. Нет, в тот день я не был трезвым и уравновешенным умником. Я сильно переживал, меня прошибал пот, у меня дрожали руки, и все свои речи я произнес, запинаясь и помогая себе жестами. И я до темноты в глазах боялся и князя Финиста, и начальника охраны Неясыта, и его дочь Цесарку. Они принадлежали к другому слою общества, к самой верхушке, выше некуда. Я обязан повторить, не было и нет в истории мира народа более сильного и мощного, нежели народ летающих людей. А те, кто посетил сегодня меня в моей тюрьме, были самые сильные, чудовищно, необоримо крепкие вершители судеб величайшего и сильнейшего народа. И я, разумеется, боялся их. И все слова, которые я сказал, вышли из меня через страх. По одному мановению их руки меня бы удавили бесшумно, мгновенно, или проткнули бы сердце и быстро вынесли за ворота и сбросили. И когда старый князь Финист наклонялся ко мне, я отшатывался, и по лбу и щекам пробегали уколы, сообщая, что кровь отливает от лица. И когда княгиня Цесарка улыбалась мне, я не мог понять, что делать, не улыбаться же ей в ответ. Короче говоря, не столь уж ловок я был в тот день, как может показаться читателю моей повести. Не столь твердо стоял я и не столь красиво выражался в речах. Но так или иначе, я пережил тот длинный день, и теперь мне нужно было пережить суд. Однако дело затягивалось. Охранники за стеной топали и бряцали железом. Шум, доносящийся с площади, все усиливался, а я продолжал изнывать от неизвестности, а больше того от страха. К угрозам со стороны старого князя и его начальника охраны нельзя было не отнестись серьезно. Когда засов опять лязгнул, я приготовился к худшему. Если войдут убийцы, я пойму их намерения по глазам и сразу дам отпор. Ребята здесь сильные, но и я не мальчик тоже. Вдобавок, живя внизу, ожесточился и огрубел, и жизнь свою задешево уступать не собирался. В дверном проеме показался огромный широкогрудый, совсем молодой человек. Он ступал почти бесшумно, а руку с обнаженным мечом прижимал, заведя чуть за спину, чтоб не задеть стен. В первое мгновение я принял его за палача и приготовился к худшему. Потом узнал княжьего сына. Его лицо терялось в полумраке, но я, приглядевшись, смог понять, что раны на лице парня исчезли. Весь он, сильный, с густым волосом, с крепкой шеей и твердой челюстью, с кожей сливочно-золотистого цвета, ясным смелым взглядом, выглядел воплощением абсолютной физической красоты и еще более абсолютной всесокрушающей силы. Если бы я был девкой, я бы влюбился в него немедленно. В два шага он приблизился ко мне и оглядел с ног до головы. Я не знал, чего ждать. Его длинный, легкий, обоюдоострый меч отливал синевой. От одного взмаха такого меча я мог бы распасться надвое. Какое-то время мы смотрели друг на друга, потом он вдруг мерным движением поставил клинок к стене и протянул мне руку. Поколебавшись, я пожал ее. «Марья мне все про тебя рассказала», — произнес Финист. «Ничего не бойся, тебя не тронут. Ребята в охране все за меня». Я кивнул и сказал, Не дай ее в обиду. Марью? Спросил Финист и улыбнулся. Это невозможно. Она мне жена. А прежняя жена? Спросил я. Не было прежней жены, сухо и уверенно ответил Финист. Это все была ошибка. Меня ранили, рассудок помутился. Меня склонили к женитьбе обманом. Я никогда не любил эту девушку. Она продала меня на второй день нашей совместной жизни. Сам подумай, зачем мне такая жена? Да, сказал я. Тут и думать нечего. Это не жена. Ей нельзя доверять. Финист кивнул. Вот, сказал он, ты меня понимаешь. Понимаю, сказал я и повторил. Все равно не дай им убить ее. Никогда, ответил Финист. Я люблю ее. Мы посмотрели друг на друга. Она сказала, что ты тоже, произнес Финист. «Неважно», — ответил я. «Ей нужен только ты. Она тебе верна, можешь мне поверить». «Верю», — сказал Финист. «Я твой должник. Я бы хотел тебе помочь. Я бы мог пообещать, что вытащу тебя отсюда, но я ничего не могу обещать, честно. Если пообещаю и не сделаю, ты не будешь меня уважать». Он посмотрел на меня с сожалением и развел руками. Руки он унаследовал от отца. Крупные ладони с очень длинными узловатыми пальцами и желтыми поистине птичьими ногтями. «Я вхожу в число судей», — продолжал он, — «но кроме меня будут еще пятеро. Двое из храма, двое из княжеского дома и сам отец. Против отца я идти не могу. И еще народ будет, как ты понимаешь. На самом деле решать будет не суд, а люди». «Понимаю», — сказал я. «Не надо ничего обещать. Суд, люди, князь, мне все равно. Я уже ввязался в это дело, и дальше оно как-нибудь само пойдет. Вытащи Марью, а я сам разберусь». Финист выдернул из-за спины узкую глиняную флягу, обшитую кожей. Выдернул пробку. «Глотни, взбодрись». Я ощутил запах хорошего вина, уже собрался было протянуть руку и взять флягу, но вздрогнул. Эта фляга слишком была похожа на другую, на ту, что вручила старая ведьма язва в руки Марьи для сбора змеиной слюны. Помстилось мне, что это один и тот же сосуд, бутылек для отравы, и я отшатнулся, мгновенно вспотев. «Нет, обойдусь». Княжий сын спрятал флягу. «Ты не один», — сказал он. «Я за тебя. Держись. У тебя будет шанс». Для парня, очнувшегося после полного беспамятства, он выглядел очень уверенно. Я приободрился и сказал: «Княжич, я рад за тебя и за Марью, за вас обоих. Береги ее. Это все, о чем я прошу». Финист кивнул, помедлил и сказал: «Кроме тебя были и другие люди, кто помогал Марье. Был дикарь по имени Иван Корень, шут и музыкант, и еще другой Иван по родовому имени Ремень, воин и оружейный мастер, и еще третий по имени Потык, ученик мудреца, и еще четвертый по имени Тороп, простой крестьянин. Я бы хотел их всех разыскать и поблагодарить. Ты 20 лет жил внизу. Скажи, я смогу их найти?» «Нет», — ответил я. «Не сможешь, да и незачем. У дикарей своя жизнь. Им не нужна твоя благодарность. Они помогали Марье не ради награды, а ради самой Марьи». «Для меня это важно», — возразил Финист. «Добрые дела следует поощрять». «По нашим законам, да», — ответил я. «А по их законам все их добрые дела заранее предначертаны. Как и дела недобрые. Они верят, что все происходит само собой. Не беспокойся о дикарях, княжич. Они сильнее нас, а главное, гораздо счастливее». Молодой Финист выслушал внимательно, ловким движением подхватил свой меч. «Я подумаю над тем, что ты мне сказал. Суд начнется, когда солнце сядет. Если тебя спросят об этом нашем разговоре, скажи правду. Скажи, что я к тебе приходил, и мы поговорили. Я, Марья и ты. Мы будем говорить только правду. В этом наше преимущество. Мы выиграем суд. Согласен? Да, ответил я. Надеюсь. Солнце за нас, сказал Финист. Воистину, ответил я. Мы обменялись рукопожатием. После ухода княжича я вдруг сильно разволновался и долго расхаживал из угла в угол, пытаясь унять биение сердца. «Неужели получится?» — думал я. «Неужели уцелею?»